соляная продажа была в ведомстве казны. Замечали, что прежде в русском государстве было более соляных промыслов, чем при Петре. Оставались промыслы в трех местах. Строгановские, доставлявшие казне с пошлин, взимаемых по копейке с пуда, 20 тысяч рублей. Сибирские, для казенного дохода малозначительные. И бахмутские, доставлявшие казне до 30 тысяч годового дохода. Воска соли составляла повинность, отяготительную для народа. В 1721 году один ландрат, прибывший в Харьков, сделал наряд привезти 24 тысячи пуда бахмутской соли. Принуждали жителей ездить за солью, хлеб не убирался, сено оставалось нескошенным, а начальство под предлогом отправки людей для провожания соли, привозимой с завода, употребляло их на свои работы. В 1718 году по соляной продаже происходило дело князя Масальского. Он был обвинен в утайке 80 тысяч рублей. Его приговорили к смерти, но князь, не дождавшись дня казни, умер. Петр, узнавший об этом, приказал отрыть тело и повесить на виселице. К достоянию царской торговли принадлежали товары, носившие название сибирских – меха, рыбья кость и произведения Китая. Между Сибирью и областями Европейской России устраивались караулы с тем, чтобы не допускать тайно привозивших эти товары, но при огромном протяжении контрабанда была неизбежна. Путешественники запрятывали товары в колесные шины, во внутренности рыб, привозимых из Сибири, а другие получали от губернатора паспорта на право отъезда из Сибири без права осмотра. И этим, между прочим, отличался князь Гагарин. Кожевенное и юфтяное производство издавна были в ходу на Руси. Заграничный отпуск до конца 1718 года принадлежал казне. Петр заметил, что русская юфть делается с дегтем и расползается от мокроты. Он приказал выслать из Ревеля в Москву мастеров, умевших делать юфть с ворваньем салом. Приказано выслать в Москву кожевников для обучения искусства выделывать юфть на иностранный образец. Назначен двухгодичный срок, и если кто после этого станет продавать юфть, выделанную по старинному способу, того велено ссылать на каторгу и конфисковать имущество. Узнавши, что Астраханский край производит в изобилии рогатый скот, Петр приказал быков не продавать на сторону, но резать и, снимая с них кожи, отправлять в Казань для выделки. Поташные заводы были отданы на откуп Савве Грузинскому и Карлу Гудфилю для продажи в Архангельск иностранцам в пользу казны. Достоянием казны была селитра, которая выделывалась в Малороссии. Винокурение объявлено было в 1716 году свободным для людей всяких чинов с платежом пошлин в казну. Каждый мог приготовлять вино для себя и в подряд, но объявляя, сколько кубов хочет выкурить. Годичный доход, доставляемый в казну, простирался до миллиона. Петр дал в 1718 году десятилетнюю привилегию московскому купцу Вестову на устройство сахарного завода с правом учредить компанию. Ему давалось на 3 года льгота беспошлинно привозить сахарный сырец из-за границы и торговать сахаром в головах. Дано было обещание, если завод умножится, то вовсе запретить привоз сахара из-за границы. И 20 апреля 1721 года ввоз сахара из-за границы был запрещен. Рудокопство и обработка металлов ведались в приказе рудных дел, находившемся в Петербурге, куда потребованы были из губерний мастера и ученики. Губернаторам вменено в обязанность содействовать к отысканию руд в губерниях. При Петре в первый раз обращено было внимание на золотой песок в Сибири по донесению сибирского губернатора князя Гагарина. Царь велел употребить в дело шведских пленных инженеров для промывания золотого песка. Швеция славилась процветанием кузнечного ремесла. Петр указал выбрать из пленных шведов и выслать по два человека в губернии для обучения кузнечному делу русских. Из русских людей, отличившихся в этой области труда, первое место занимает Никита Демидов. В 1715 году подрядился он ставить в Петербург железо из сибирских заводов. Царь предписал выслать ему мастеров Солонца. Во время провоза в Петербург железа Демидов освобождался от пошлин и за поставкою в казну имел право продавать свое железо в городах, только не татарам и не инородцам. Царь приказывал обучать молодых людей ружейному, замочному и седельному мастерствам. Этих молодых людей отправляли на заводы, собирая с жителей деньги на провиант и одежду, и по обучении рассылали по полкам. Но через год оказалось, что большая часть рабочих разбегалась. Для выделки бумаги в 1714 году Петр приказал доставлять в Петербург негодный холст и лоскутье. В 1719 году бумага разных родов доставлялась в Адмиралтейство, откуда и продавалась на книжное печатание в типографии и на письменное производство в коллегии, канцелярии и аптеке. Полотняный промысел в России Петр застал в первобытном состоянии, хотя изобилие пеньки и льна указывало, что при трудолюбии и умении жителей этот промысел мог процветать. В 1714 году дозволено было завести полотняную фабрику иностранцу Тиммерману с правом продажи полотен как в России, так и за морем, но с платежом пошлин. В 1718 году заведена компания Нестеров, Карамышев, Аникиев, Турчанинов для выделки полотен, скатертей и салфеток. Царь велел отвесть учредителям двор и отдал им завод на 30 лет. Учредители просили, чтобы царь запретил другим лицам торговать товарами, которые они будут производить. Царь обещал, но с условием, если они через год подадут ему записку, что у них есть чем содержать завод. Другая фабрика в 1720 году была отдана с привилегией на 30 лет в компанию, директором которой был голландец Томис. Компанейщик при поступлении давал от себя вклад в общий капитал 1000 рублей и, состояв в компании, освобождался от выбора в службу. Компания имела право приглашать заграничных мастеров, заключать с ними контракты, выписывать из-за границы материалы. Компании давалось право беспошлинной продажи своих товаров сроком на 5 лет, но оптом, а не в раздробь. В 1720 году в Москве поручена была иностранцу Тиммерману парусная фабрика. Он получал из казны 20 тысяч рублей с обязанностью доставлять в Адмиралтейство по 3000 кусков парусины в год, а остальную парусину мог продавать и деньги с продажи доставлять в фабричную казну, как царское достояние. Себе же за труд получал он 10%. В 1720 году повелено отпускать за границу русский холст и полотна. По свидетельству иностранца Вебера, Приготовляемое в России полотно из льна не уступало в достоинстве голландскому.